Я рад, что мои старания пришлись вам по душе. Да-да, Риван помахал рукой. Собственно, я хотел сказать, не бери в наставники Квайгона. Тебе будут очень советовать выбрать в наставники именно его, с твоего поля зрения исчезнет Шакти, которую ты слишком явно выделяешь среди молодых уже рыцарей. Он внимательно всмотрелся мне в глаза. Жди, и сила вознаградит тебя. Благодарю за ваш совет. Я коротко поклонился Ривану, чей образ стал исчезать, а я вновь продолжил свой путь. Около 3 часов ходьбы, во время которой я ощущал ледяные порывы ветра, которые по идее должны были меня замедлить. Однако они никак на меня не действовали, так как я защищал себя силой, и потому тонкая джедайская роба никак не мешала мне продвигаться вперед. А вот пропасть, к которой я вышел. Хм. Посмотрев на нее, я сделал 3 шага назад и, накачав свое тело силой за 3 шага, совершил разгон, а на последнем еще и оттолкнулся от края обрыва, чтобы оказаться в полете. Ёб твою! В какой-то момент я понял, что немного переоценил себя, точнее недооценил расстояние. Из-за того, что всюду был лед, я не смог верно оценить расстояние и сейчас падал точно в пропасть. Блять, я упал точно в пропасть, точнее туда, где она должна была быть. На самом деле там был настолько прозрачный лед, что его было вообще не видно. К тому же он был очень хрупким, так что даже мое падение не повредило его. Охренеть, я потрогал рукой этот лед, понимая, что такого я, скорее всего, больше нигде и никогда не увижу. Ну если, конечно, не решу вернуться сюда. Встав на ноги, я проверил себя силой и, убедившись, что получил только несколько синяков, продолжил свой путь. К сожалению, если окружающий лед в силе еще можно было ощутить, пусть и весьма смутно, то этот абсолютно прозрачный. Потому пришлось идти, осторожно прощупывая лед ногой, так как мне не хотелось в один момент рухнуть в пропасть из-за того, что я слишком сильно расслабился. Подобный метод передвижения снизил мою скорость, но ненадолго, все же пропасти я перелетел примерно на 2/3, так что когда я добрался до ее края, то вновь возобновил свой прежний темп. Еще около часа ходьбы и передо мной предстал реальный обрыв. Это я понял, когда попытался аккуратно коснуться льда, а его там и не было. Между двумя краями обрыва даже чисто визуально было около 100 метров. Это было значительно больше, чем в прошлый раз. Вот только я чувствовал, то мне надо не на ту сторону, а вниз. Прыгать или не прыгать? Я прислушался к тому чувству, что вело меня вперед, и понял, что прыгать все же не стоит, и потому я усилил себя и стал аккуратно спускаться по отвесному краю обрыва. Спуск занял у меня 10 минут, а после, пройдя по низу ущелья, я замер на его середине. Тут я прислушался к себе и понял, что дальше так просто не будет, и мне надо будет самому с телекинеза буквально вырвать камень из толщи льда. Так что пришлось опускаться на лед и погружаться в легкую медитацию, попутно приподнимая себя над льдом, чтобы не застудить задницу. Ну, иди ко мне, вместе мы будем творить великие дела, возможно, некоторые из них будут ужасными, но великими, определенно великими. Проговорив это, я аккуратно окружил кристалл коконом из силы и стал аккуратно поднимать его вверх. При этом лед не ломался, как я ожидал, кристалл условно проходил сквозь него, но при этом все же ощущалось некоторое сопротивление. Секунды складывались в минуты, минуты в часы. И вот я, наконец, почувствовал, как кристалл вырвался из толщи льда и поймал его в руку. Он был очень большим, такой в меч не вставишь, зато его можно будет разделить на 2 части, огранить их и вставить в 2 меча. Я, продолжая медитировать, поделился этой идеей с кристаллом, и тот, словно поняв меня, треснул, разделившись на 2 равные части. Спасибо. Со вздохом я опустился на лед и, встав на ноги, осмотрелся по сторонам. Так, а куда мне возвращаться-то? Вновь погрузившись в медитацию, я выбрал своей целью для поиска скопления людей, точнее детей, которые должны были уже вернуться ко входу. И вскоре мне удалось это сделать, вот только далеко не все вернулись. И сейчас чуть в стороне я ощущал энергию растерявшейся девочки, той самой девочки человеческой расы, которая привлекла мое внимание. Сейчас она была рада и напугана одновременно. Вздохнув, я направился в ее направлении, при этом не теряя из своего внимания и основную группу учеников. Кстати, дроида я также ощущал, он был спокоен и просто ожидал, а вот детки, некоторые из них, уже начали возиться с механизмами, стараясь сделать собственный клинок, и это было ошибкой. Возможно, не для всех, но я более чем уверен, что мало кто из них задумывался о том, каким должен быть его меч. А ведь точная конструкция должна быть в голове каждого юнлинга, который собирается собрать действительно свой меч, а не просто обычный меч из деталей. Добравшись до стены, я присел и, усилив себя, подпрыгнул, при этом мои пальцы вцепились в лед словно когти, не позволяя скользить вниз. Кристаллы уже лежали в специальном мешочке, так что обе руки у меня были свободны, и я, поднапрягшись резким рывком рук, выбросил себя вверх. Буквально 3 таких рывка, и я оказался на краю обрыва. Мда. Покачав головой и бросив прощальный взгляд на край обрыва, я пошел в сторону человеческой девочки, до которой добрался всего за час. Я все же потерялась, да, паника уже давно ее полностью накрыла, даже вытеснив удовольствие от того, что она все же нашла свой кристалл. А если учитывать, что пещера каким-то невероятным образом глушила чужие шаги, то и моего появления со спины она не заметила. Ну вот, я почувствовал, что она сейчас заплачет, и потому решил привлечь ее внимание. «Привет, а?» Она резко повернулась в мою сторону. «Это же ты, Оби-Ван?» «Да, ага». Я покивал, а вот в голосе девочки послышалось облегчение и восторг. «А я Кори. Просто Кори. Ты тоже потерялся. Я рада, что не одна такая. Вдвоем не так страшно будет ждать наставников, которых я, пока девочка болтала, подошел к ней и, взяв за руку, пошел дальше. «Эй, не надо никуда идти, мы только сильнее заблудимся». Она попыталась упереться в лед ногами, но я был сильнее, да и скользить она начала, но это не помешало ей продолжать пытаться остановить меня. «Да остановись ты, ты, что, не слушал учителей, когда они говорили о Илуме? Тут от голода не умереть, а сами они прибудут с другого конца планеты за несколько часов и выход там». Я кивнул в направлении, в котором тащил девочку, и она, расслабившись от удивления, перестала скользить по льду и теперь совершала много мелких шажков. «А, ты не потерялся?» «Нет». Я покачал головой. «Ходил за кристаллами, сейчас возвращаюсь. Почувствовал тебя и решил, что если тебе будет нужна помощь, то помогу. Но мне...» Она попыталась меня убедить в том, что у нее все было хорошо, и это несмотря на ее недавние слова о том, что мы оба якобы потерялись и нам надо ждать взрослых. «Слышал тебя, а?» Она быстро перестала пытаться обмануть меня и просто тихо пошла за мной. Глава 6. Световой меч. Это просто или сложно? Я бы сказал, для обычных детей это очень просто, а все потому, что большинство из них собирает свой меч словно он мозаика. То есть они берут схему, которую сделали вместе с наставниками храма, идут на склад и получают детали по списку, после чего с помощью телекинеза во время неглубокой медитации собирают все воедино. Для части детишек все становится чуть сложнее, так как они, желая подчеркнуть свою индивидуальность, выбирают необычную форму рукояти, и тогда приходится либо заказывать детали рукояти, либо создавать их при помощи ковки. Но даже так их затруднения не идут ни в какое сравнение с моими, а все из-за моих загонов из прошлой жизни. В прошлой жизни я, помимо прочего, был кузнецом, и у меня в голове прочно сидит мысль о том, что лучшее оружие – это то оружие, которое ты сделал собственными руками, начиная от обработки руды и заканчивая сборкой. Однако, к своему счастью, свои заскоки я знаю и даже понимаю, так что с глубокого детства уделял достаточно много времени технической стороне вопроса, то есть изучал строение световых мечей, каждой детали, которая в них есть, ну и не только им. Вообще, сейчас окажись я на необитаемой планете, то вполне за пару лет смогу собрать истребитель, пусть и без гипердвигателя, так что в космос выйти смогу, а за еще пару лет и гипердвигатель соберу. Правда, в такие сложные понятия, как гипердвигатель, я не лез вообще, тут другой принцип. Все дело в продвинутой версии учебной медитации, которая позволяла быстрее осваивать материал. Если применить ее и сильно сосредоточиться, то сама сила пошлет тебе необходимые знания, потому как все они хранятся в ноосфере галактики. С другой стороны, такой глубины в конкретно этой медитации мало кто достигает, просто потому, что это считается ненужным для хорошего джедая. А вот сам истребитель я смогу собрать и без подобной медитации. В общем, к чему это я? Да к тому, что руда у меня давно заказана, и сейчас я спокойно сидел в зале для медитаций, ожидая, когда же детишки, решившие собирать свой меч тут, его все же соберут. Вот только время даром я не тратил и уже сейчас медитировал на свои кристаллы пантита. Я очень осторожно, чтобы не допустить ни микрона погрешности, обрабатывал кристаллы, превращая их в прекрасные произведения искусства. При этом я выбрал намного более сложный способ обработки, чем это делается обычно. Ведь обычно это как делается, либо кристаллы вставляются в меч без обработки, это, если кому-то повезло и сами найденные кристаллы имеют небольшие размеры, либо просто срезают все лишние. Это не хуже и не лучше того способа, который был выбран мной, просто роще. Итак, я выбрал уплотнение кристаллов, и с помощью силы буквально уплотняю их поверхность, изменяя внутреннюю структуру. Таким образом, вся масса кристалла сохраняется при изменении их размеров. Прости, та самая девочка, которую я вывел из ледяной пещеры, подошла ко мне и попыталась положить руку на плечо, но, видимо, дроид тут действительно очень давно, так как он просчитал поведение девочки и, вовремя оказавшись рядом с нами, перехватил ее руку. Не стоит мешать Оби-Вану, он выбрал трудный путь. Трудный, дроид почувствовал благодарного слушателя и стал рассказывать девочке о методах обработки кристаллов. Но зачем он выбрал этот путь? Если другие не хуже и при этом быстрее, этого я тебе сказать не могу, так как ответить на этот вопрос может только сам Оби-Ван, но даже с его уровнем медитации отвлекаться сейчас, это увеличит шанс ошибки в обработке кристалла. Ясно. Смотрю, мальчик тебе нравится. От девочки повеяло смущением и какой-то обреченностью. Нет, там не бушевал ураган эмоций, все же юнингов хорошо учат, но все же мы не бездушные роботы, в большинстве своем, так что и эмоции в нас присутствуют. Он такой сильный. В голосе девочки послышалось восхищение. Но он почти ни с кем не общается, ну и с сверстников. Только мастер Дралик, да Падаваны и другие наставники, с юнлингами он вообще мало общается. Многие думают, что он просто самодовольный индюк. Девочка, судя по всему, была не согласна с таким определением моей персоны, и это немного льстило. Но я вижу, что у него просто нет времени. Более того, скорее всего, наши ровесники этого не видят, но мы уже сильнее тех, кто на год-два старше нас, а все потому, что тянемся за ним. Какой глубокий анализ для столь юной девушки. Это не я. Юная девушка вспыхнула смущением. Я просто как-то поймала его лучшую подругу Шакти, и решила просто поговорить с ней. Я думала, она сможет подсказать мне, как с ним подружиться, вот она и разложила все по полочкам. А-а-а, юная-то Грута Шакти. И как она там, уже стала падаваном? В голосе дроида послышалась легкая насмешка, впрочем, девочка ее не услышала. Она 2 месяца назад стала рыцарем. Я решил вмешаться в беседу, и ее сразу же отправили на задание по выслеживанию пиратов и их поимке. Не стоит отвлекаться, Оби-Ван Кеноби, ты выбрал сложный пути, и я достаточно хорошо контролирую процесс, чтобы понять, в какой момент разговор может мне помешать, а в какой нет. И если что, я просто замолчу. Хорошо, дроид покивал на мои слова. Так я не помешала? Сейчас нет. Тогда, меня зовут Лаура. Я улыбнулся девочке, и она тут же засмущалась. Ты знаешь, вопреки всеобщему мнению, я запомнил почти всех своих сверстников, а уж таких старательных, как ты, я просто обязан был запомнить. Я вовсе не надо отрицать. Ты уже год как почти поселилась в палатах исцеления и, судя по тому, что я слышал, тебе пророчит будущее великой целительницы. Девочка явно сильно смутилась. Это же так просто. Да и мне говорят, что у меня талант. Я пожал плечами. Ты помнишь, что я говорил на том единственном турнире, в котором участвовал? Ты про то, что талант далеко не все. Именно. Будь ты просто талантлива, никто не стал бы тебя расхваливать. В храме множество юнлингов с разными талантами, но лишь единицы готовы работать над развитием этого таланта. Именно поэтому в палатах исцеления за тебя так держатся. Именно поэтому стараются как можно интереснее подать материал. Но они ко всем. Нет. Я едва заметно покачала головой. Пример перед тобой. У меня нет таланта к исцелению, но есть желание и огромная тяга к знаниям, и мне все дают куда более сухо. Они видят, что я не стану делать целительство своей основной специализацией, и потому они не будут учить спустя рукава. А я разве сказал, что они плохо учат? Я чуть склонил голову на бок и замолчал на пару десятков минут, так как именно в тот момент мне было нельзя отвлекаться. Я чувствовал, что малейшая даже не ошибка, а просто не идеально выполненное воздействие на кристаллы может привести к их уничтожению. Именно поэтому я замолчал и продолжил аккуратно уплотнять кристаллы. Дроид при этом тихонько положил свою руку на рот девочки, когда она хотела что-то сказать, а когда она повернулась к нему, то покачал головой, как бы говоря, что этого делать не стоит, и я был ему благодарен за это. И вот когда опасный момент миновал, а я вновь был готов продолжить разговор, рядом со мной никого не оказалось. Дроид предусмотрительно отвел от меня Лауру в сторону, и сейчас она, находясь рядом с несколькими девочками и мальчиками, которые решили здесь ничего не делать, тихонько общалась. Естественно, времени на то, чтобы окончательно обработать кристаллы, мне не хватило. Такая обработка – это не воспользоваться заготовками и по методичке собрать их вместе, а ведь даже тут у многих юнлингов возникали трудности. Это куда более сложный и кропотливый процесс. Но до определенного момента я добрался. Так что когда нас всех позвали на корабль, я смог спокойно добраться до своего места, где, прикрыв глаза, задремал. Перелет до храма на Илуме был недолгим, всего минут 15, а после нас всех посадили на корабль до Корусанта, и уже на корабле я вновь погрузился в медитацию, но в этот раз я не стремился работать с кристаллами, я скорее пытался прощупать экипаж и применить боевую медитацию, дабы он, экипаж, работал как единый механизм, и у меня это даже получилось. Конечно, это был не первый мой успех на поприще освоения столь сложного воздействия, как боевая медитация. Однако раньше я ограничивался работниками ангаров и мастерских, причем на сравнительно небольших территориях, а о том, чтобы связать этой техникой экипаж полноценного фрегата, у меня даже мыслей не было. И вот, в этот раз у меня все получилось. Так что эти дни стали для меня знаменательными по многим причинам. Возвращение на Корусант позволило вновь заняться кристаллами. Правда, оно, возвращение, также означало возобновление плотного графика тренировок, но я не роптал. Уже сейчас меня называли самым молодым мастером Шиичо за последние 500 лет, а также пророчили мастерство в Джемсе через пару лет. И это еще мало кто знал, что я занимаюсь вападом. И это все далеко не только благодаря знаниям прошлого мира, хотя в той же медицине они сильно помогают. Все же как маг крови я должен был знать строение человека, тем более что не раз и не два лечил людей, эльфов, гномов, разбирал на ингредиенты демонов. Короче говоря, в потрохах я разбирался очень хорошо, так что мне и оставалось только лишь новые термины заучить, да научиться работать с силой в плане исцеления. А в этом вопросе она очень сильно напоминала именно магию крови, не была ее полным аналогом, но некоторые параллели, для ускорения обучения, провести было можно. В фехтовании было так же, мои девочки знали много стилей, значит и я их знал как минимум на начальном уровне, а зная их освоить еще один. Это как с языками. Самое сложное – выучить первый иностранный язык, когда учишь второй, он не кажется простым, но для большинства людей это уже не кажется невозможным. А если тебя этот вопрос действительно заинтересовал, то на пятом ты будешь получать только удовольствие. Короче говоря, хоть мой график и был забит, но все это было настолько интересно изучать, что я не жаловался. Я изучал новые, перекладывал старые знания на новые, и даже сейчас, когда пришлось посвящать чуть меньше времени другим делам, отдавая часть себя на работу с кристаллами, я получал от процесса удовольствие. Смотрю, ты вновь сидишь и медитируешь с кристаллами своими. Рядом со мной на землю опустился Йода. Да, магистр. Я приоткрыл глаза и бросил на него короткий взгляд. Сейчас я, как и во время большинства медитаций, сидел во внутреннем дворике, недалеко от фонтана. Это место было одним из моих самых любимых в храме. Больше мне нравилось только наблюдать за работой техников, будь то ангар или помещение для ремонта техники. Они так забавно копошились, как муравьи, на первый взгляд беспорядочно, но на самом деле у каждого их перемещения была система. Пришел к тебе учителя я посоветовать. Я чуть нахмурился. Видение было мне, что он твои таланты сможет ограничить. Я не стал сразу отказываться, лишь вновь прикрыл глаза, но при этом не погружаясь глубоко в медитацию. Это было бы невежливо, так соскользнул в нее, но так, чтобы легко поддерживать беседу. Впрочем, Йода сам подобным не страдает, но наслаждается, так что возмущаться он не стал. И кто же этот, без сомнения, джедай достойной похвалы? Я слегка изменил стиль общения, и Йода на это только чуть насмешливо фыркнул. То ученик того, кого учил я лично в свое время. Мастер-джедай, что имя носит Квай-Гон Джин. Он мудрый мастер, пусть и разногласия имеет он с советом. Я благодарю за совет и не буду отказываться от вашего предложения, но и спешить с положительным ответом я не стану. Коль право выбора есть у меня, которое я взял трофеем, хотелось бы мне посмотреть на мастера, которого сейчас советовали мне вы. Он в храме и готов с тобой он пообщаться. Тогда, быть может, завтра утром, смогу я отменить свою зарядку и пообщаться с мастером в столовой, или даже тут мы встречу можем провести. Утром, Йода в голосе Йоды послышался интерес. Встаю в 4 я утра, и ровно через четверть часа готов я буду к встрече. Хм, Йода был задумчив. Одобрить не могу я твой подход, но если посмотреть на все иначе, ты до сих пор придерживался плана и не сошел с ума, ни разу даже не попал в палаты исцеления, пусть даже из-за утомления. Быть посему, в минут 15-5 с тобой готов он будет к встрече. Я покивал. Благодарю, магистр, а теперь, если вы не против, мне надо продолжить придавать своим кристаллам форму. Конечно, он покивал и вскоре покинул меня, а я, продолжая работу над кристаллами, задумался о том, стоит ли мне соглашаться на работу с Квайгоном. С одной стороны, у меня есть право выбора, и я действительно хотел выбрать своим наставником Шаакти. Да, она пока что только рыцарь, и они, как правило, не берут учеников до определенного времени, но именно в правилах такого запрета нигде нет. Но вот сейчас, да, Риван предупреждал меня, но ведь у меня и своя голова на плечах есть, так что слепо слушать его я не вижу смысла, да и отказываться раньше времени. Вот встречусь, поговорю и тогда уже буду решать, нужен ли мне этот наставник или же нет. Да, так будет правильно. Глава 7. Итак, мой юный падаван, я рад, что ты решил ответить положительно на мое предложение. Я вскинул бровь, как бы показывая, что не очень-то я понимаю, о чем именно говорит Квайгон, с которым я сейчас и встретился. С сегодняшнего дня я буду твоим наставником. Ты уже собрал свой меч? Ну, для начала, нет, я не ответил на ваше предложение положительно, я лишь, не желая конфликтовать с магистром Йодой, согласился встретиться с вами и поговорить, чтобы понять, сможем мы сосуществовать или же нет. Глаза моего собеседника удивленно раскрылись, и он даже открыл рот, чтобы что-то там сказать, но я решил сделать вид, что не заметил этого и просто продолжил свою небольшую речь. Ну и касательно меча, нет, я его еще не собрал, на данный момент детали для меча готовы на 70%, а кристаллы обработаны только на 60%, так что с мечом мне возиться еще как минимум пару месяцев, но там же ничего сложного. Квайгон взял себя в руки, с помощью силы я чувствовал, что он неплохой мужик, более того, он может стать хорошим учителем, благодаря которому я действительно раскрою свой потенциал, но таким же учителем могла стать и Шаакти, а к ней меня помимо прочего тянуло куда сильнее, да и сила подсказывала, что связь учитель-ученик у меня с ней будет куда более доверительной и сильной. Если хочешь, я мог бы показать. Не стоит. Я покачал головой. Собрать меч из деталей я бы смог и за сутки, как и кристалл обработать простым методом, но я выбрал сложный путь, и выбрав его, я должен сам его пройти. Сложный, ты имеешь в виду, что ты уплотняешь кристалл? В голосе собеседника слышалось удивление и недоверие. Именно, причем не только его уплотняю, придавая тем самым нужную форму, я также самостоятельно, с помощью силовой ковки, изготавливаю все детали своего меча, а его рукоять будет изготовлен не абы из чего, а из бискара. Бискара. С ним же крайне тяжело работать. Мало того, что он плохо поддается температурной обработке, там нужны просто ужасающие температуры и вакуум для изменения его формы, так еще и силовая ковка с ним крайне плохо совместима. Квайгон был в шоке. Сейчас он смотрел на меня с недоумением и толикой уважения. Плохо он поддается силовой ковке, если просто пытаться промять его силой через банальное увеличение энергии для техники силовой ковки. Я же работаю от навыков, да это долго, да пришлось изучить металлургию. Точнее сказать, просто увеличить свои познания. Фактически чем-то работа с бискаром напоминает работу с гномьим железом из прошлого мира. Не очень сильно, да и последнее не так требовательно к условиям обработки. Но все же, так что пусть медленно, но у меня все выходит. Ясно. Значит, моя помощь тебе не нужна? Я пожал плечами. Честно говоря, я не знаю, чему вы сможете меня научить. Считаешь себя таким сильным и умелым? В голосе Квайгона послышалась легкая насмешка. Отнюдь, просто, как я слышал, вы специализируетесь на телекинезе и обмане разума. Оба этих направления у меня и так неплохо развиты, как говорят наставники храма. Мне осталось только оттачивать эти навыки, и со временем я стану невероятно искусен в них. Конечно, хороший наставник ускорит прогресс. Я задумчиво посмотрел на Квайгона, и я бы даже согласился на ваше предложение, но, Я покачал головой. Вы же мастер Атару, четвертой формы, а я к ней отношусь слегка предвзято и не развиваю больше необходимого. Другие стили, насколько мне известно, вы не сильно практиковали, а значит, не сможете дать мне тут много нового. Считаешь Атару посредственным стилем? Нет. Я покачал головой, что сильно удивило Квай-Гона, который, скорее всего, уже настроился на долгую лекцию о том, что не стиль определяет силу фехтовальщика, а его навыки. Лишь считаю глупостью использовать Атару, когда у тебя нет необходимости или предрасположенности. Те же твилики обладают невероятной ловкостью, и эта их природная черта отлично подходит для Атару. Йода и яд для миниатюрны, и им подобный стиль необходим для компенсации неравенства размеров со своим противником. Но человек, я покачал головой, мы не столь ловкие, как твилики, даже пройди мы улучшение в палатах исцеления, которое сделает нас куда более ловкими, это лишь приблизит нас к ним, в то время как твилики, пройдя то же улучшение, смогут чуть ли не в узел себя завязывать и прямо во время боя такое вытворять со своим телом. Я вновь покачал головой, и в этот раз, этот жест был призван показать мою зависть к подобному потенциалу твиликов. В общем, этот стиль не для людей, и свою популярность он получил в наши времена лишь благодаря Йоде и Ядль, которые действительно талантливы в нем и являются непревзойденными мастерами. И какой же стиль предпочитаешь ты? Квай-Гон склонил голову на бок. Помнится, несколько лет назад, когда ты победил в турнире, ты использовал первую форму. Я и сейчас ее тренирую. Я покивал. Шичо — отличная база для развития любой другой техники, и меня уже считают мастером этой формы. Конечно, сравнивать меня с рыцарями и мастерами-джедаями глупо. Тут скорее идет речь об общем развитии в сравнении с другими юнлингами и падаванами, но, я пожал плечами, мое самолюбие подобные слова тешит. Также я на минимальном уровне изучил третью и четвертую форму, но только лишь как базу для пятой. Сейчас Шиин, он же Джемсо, является моей основной формой, в которой я стремительно развиваюсь. Ясно, я и правда могу дать тебе немного как фехтовальщик, да и мои техники силы не будут тебе так уж полезны. А жаль, он покачал головой. Сила подсказывала мне, что ты можешь стать хорошим учеником. Возможно, подобное и могло бы случиться. Я покивал. Я тоже чувствую, что несмотря на наши различия, вы могли бы стать хорошим наставником, но не идеальным. Идеала не существует, Юнлинг, но к нему можно стремиться. Согласен, но все же жаль, что у нас с тобой ничего не выйдет. Мы могли бы стать отличной командой. Жаль. Я покивал, и правда чувствуя какую-то жалость от того, что мы с ним не поработаем вместе. Впрочем, я дал ему шанс и, встретившись, не почувствовал чего-то, что могло бы мне сказать, что мы действительно предназначены друг другу в качестве учителя и ученика. А раз нет, то и пробовать не стоит. За следующий месяц ко мне потянулась целая процессия из мастеров и рыцарей, которые хотели со мной просто побеседовать. Не, по крайней мере, так говорили они, я же чувствовал, что они прощупывают почку, желая понять, откажу я им, если они предложат мне ученичество, или же соглашусь. Я тоже прощупывал почву, смотрел, изучал, запоминал, но пока что ни один из тех, кто был заинтересован во мне как в ученике, не смог переплюнуть Шакти, которая, зная мои стремления и еще будучи падаваном, став наставлять меня, специально стала изучать новые техники силы и формы владения мечом. Ради меня, точнее ради того, чтобы выглядеть в моих глазах авторитетно. И это подкупало, а вкупе с тем, что моя сила буквально пела, когда она находилась рядом со мной, то и выбор на данный момент был очевиден. Те, кто в храме появлялись редко, даже стали делать ставки, небольшие, так как это среди джедаев не приветствовалось, но все же, и ставили они на то, кто станет моим учителем. Наставники храма в этой забаве участия не принимали, они только загадочно улыбались, так как каждый из них как минимум предполагал, а как максимум был полностью уверен, кого именно я вижу в качестве своего учителя. «Ты все еще не выбрал для себя наставника». Йода вновь опустился рядом со мной, но сегодня я не был так сильно занят, сегодня я вообще отставил все свои дела в сторону и просто провел день рядом с фонтаном, наблюдая за брызгами воды, и повод для этого у меня был более чем весомый. Я наконец-то собрал свои мечи, и я, просто погрузившись в легкую медитацию, наслаждался чувством победы. Победы над невероятно сложным этапом своего развития. «Да», — ответил я односложно на вопрос магистра, но тот не обиделся. «Смотрю я, ты мечи свои создал?» «Да». «И форму нестандартную для них ты выбрал?» «Да». Мои мечи и правда имели не очень стандартную форму эфеса. Сейчас в моде было иметь цилиндрическую рукоять, которая не изменялась по толщине, а вот форма этой рукояти уже могла отличаться. Эфес же моих мечей. Ну, это был цилиндрический черенок, внизу находилось чуть более широкое навершие, а сверху складная гарда, которая при активации меча раскрывалась тем самым, позволяя принимать удары других световых мечей на нее и защищая мою кисть от скользящих ударов. Это был шедевр, мой шедевр. Уже ты их включать пытался? Я улыбнулся магистру и, взяв клинки в руки, активировал их так, что по дворику разнесся гул работающих клинков. Впрочем, этот гул был непривычно тих, а все потому, что точность изготовления деталей в моем клинке была намного выше, чем если бы он был собран из готовых запчастей. Сами же лезвия, золотые, да, в голосе Йоды слышалась задумчивость. Да, магистр, я рад за тебя, Юнлинг, но помни, что учитель нужен всем, и буду я надеяться на то, что с выбором не запоздаешь ты. Не запоздаю. Я покачал головой, выключив клинки, отчего гарда тут же сложилась. Несколько дней спустя. Итак, ты освоился со своими мечами? Да, наставник. Я кивнул Дралигу, который задумчиво осматривал меня с ног до головы. Отлично, теперь наши с тобой тренировки будут проходить только боевым оружием. Я лишь понимающе кивнул, а вот Дралиг, подождав пару секунд и не дождавшись от меня никакой реакции, лишь подозрительно вскинул бровь. Что, никаких восклицаний об опасности подобного? Наставник, я, может, и Юнлинг, но не идиот. Вы сильнее и быстрее меня, вы опытнее. Для того, чтобы я смог вас смертельно удивить в поединке на мечах, вы должны прийти на занятия из жуткого похмелья, при этом бухать вы должны были примерно месяц, при этом также не вылезая из борделя, где на вас постоянно бы скакали женщины с пониженной социальной ответственностью. Достаточно. В голосе Дралига послышалась легкая насмешка. Точно, просто это только начало списка из того, что должно было произойти для того, чтобы я смог вас смертельно удивить, ну или вы, неправильно оценив мои возможности проткнуть меня мечом насмерть. А так, я кивнул на одну из наставниц, из палат исцеления. Наставница Сидзука все починит, если вдруг что-то случится. При этом бой с риском для жизни, даже если этот риск минимален, намного более продуктивен в плане обучения, чем обычная тренировка. Ладно, понял я, что, ожидая от тебя обычной реакции, я ошибся. В стороне от нас у одной из стен и правда сидела наставница Сидзука, она, кстати, одна из немногих джедаев, которые игнорировали робы. Эта блондинка с пышными формами предпочитала обычную одежду и медицинский халат, да и по поведению, в общем, она была нестандартным джедаем. При этом, несмотря на кажущуюся развратность, она не спала со всеми подряд, да и не со всеми. Кстати говоря, Сидзука отбросила свою обычную игру в развратную дурочку и внимательно посмотрела на меня. Хочу предупредить, что в случае травмы, это будет твоя практика по оказанию первой медицинской помощи себе или, если что-то невероятное произойдет, ему. Она кивнула сначала на меня, а после на Дралига. Я вмешаюсь только в случае смертельной опасности и да, пока вы не начали, я бы хотела пригласить сюда свою ученицу, для нее практика тут будет не лишней. Оби-Ван, Дралиг с вопросом посмотрел на меня. Я не против. Я покачал головой. Все же, зная вас, вы в любом случае успеете остановить меня или свою ученицу до нанесения непоправимого вреда здоровью. Да и после окончания тренировки наверняка поправите все, что можно поправить. ТЦ, слишком хорошо ты меня знаешь. Просто хоть я и не собираюсь становиться целителем, меня подобное применение силы очень интересует, так что я просто не мог подходить к вашим урокам спустя рукава, а если вас внимательно слушать, то сразу становится понятно, что то, что вы демонстрируете обычно, это просто маска. ТЦ, умный на мою голову выискался, к твоему сведению, даже многие мастера-целители считают меня ветреной и легкодоступной особой и терпят меня только из-за таланта. Да-да, я покивал головой. Сидзука, Оби-Ван как-то высказался, что талант это. Да знаю я. Она слегка дернула щекой. Лаура все уши прожужжала, какой Оби-Ван сильный, умный, талантливый и трудоспособный. Впрочем, тут я должна сказать тебе спасибо, за счет этих твоих слов она и сама пашет как проклятая. Так что, возможно, когда-нибудь она сможет превзойти не только меня, но и вообще всех целителей. Эх, если бы я в ее возрасте имела подобный стимул. Целительница покачала головой. Так я зову Лауру, зовите. Я пожал плечами, соглашаясь побыть в случае ранения подопытным кроликом. Дейдралик согласно покивал, и после этого Сидзука коснулась коммуникатора и вызвала свою ученицу, которая прибыла ровно через 3 минуты, явно ошивалась где-то поблизости. Глава 8. С того самого дня, как Дралик решил тренироваться со мной на боевых мечах, моя жизнь приобрела определенную остринку. Нет, он не старался меня искромсать в первые же минуты боя, дабы сдать на руки Сидзуке и Лауре, а после того, как меня быстро подлатают, снова искромсать, но каждая моя ошибка каралась обидным ожогом от едва коснувшегося моей кожи клинка. Каждый лишний шаг карался ударом ноги, кулака или еще чем-то, а уж сколько раз за прошедшие полгода меня протыкали. В общем, если бы не целители, которые с помощью силы могли творить поистине невероятные вещи, то я бы, наверное, сдох, ну или остался калекой с кучей ожогов. А так, я цел, психически стабилен и сейчас могу победить даже слабых рыцарей, которые зачастили в тренировочные залы для того, чтобы скрестить со мной клинки. И я даже знаю, кого благодарить за столь разнообразный опыт, потому как только Дралик мог подыскать мне не толпу среднестатистических рыцарей, которые пользуются 4-й формой, а пользователи буквально всех стилей, кроме разве что 7-й формы. Впрочем, 7-ю форму со мной практиковал сам Дралик, ну не винду же просить. ТЦ. Я отскочил от Дралика и встряхнул головой. Руки инстинктивно хотели коснуться нового ожога, но я удержал себя, так как он еще не закончил этот спарринг. А значит, стоит мне отключить мечи и коснуться себя, как он воспользуется этой заминкой для того, чтобы добиться успеха. Уже лучше. Ну еще бы. Я покачал головой на слова наставника. С таким-то стилем преподавания. Тебе что-то не нравится? Дралик демонстративно раскрутил свой меч, а в его голосе слышалась легкая насмешка. Этот диалог повторялся с определенной периодичностью, и пусть слова изменялись, но смысл всегда оставался прежним. Если бы мне что-то не нравилось, меня бы тут не было. Хороший ответ. Сказав это, наставник вновь бросился на меня, нанося серию ударов. Сейчас он сражался со мной, используя только часть своих сил, ограничив себя примерно на уровне сильного рыцаря. Но и этого для меня было достаточно. Выпад в шею, я легко отвожу его в сторону, но знаю, что это не все, и Дралик с легкостью переводит его в рубящий удар от плеча до паха, заставляя меня отступать назад, а далее он проводит классическое разрубание, которое должно было бы разделить меня на 2 половины, и я принимаю этот удар на жесткий блок из скрещенных мечей, потому как принимать такой удар на один меч — это самоубийство, и это я выяснил еще в первые наши спарринги. Это было еще в те времена, когда мы сражались учебными мечами, так что тогда все обошлось ссадинами и слабенькими ожогами, но даже так, это был очень полезный урок в разнице сил между опытным и начинающим пользователем силы. Даже если начинающий на самом деле маг, проживший несколько десятилетий и учившийся у древней ведьмы, победивший архидемона и собственно все это туфта, так как сила — это не магия. Удар ногой я просто не успевал отбить, и меня вновь протащило по тренировочной площадке, но я устоял на ногах и даже мечи из рук не выронил, хотя дыхание мне сбили конкретно. Только благодаря силе и контролю за собственным телом я смог в кратчайшее время протолкнуть воздух в легкие и заставить себя нормально дышать. Старик, ты начинаешь повторяться. Я натянул на лицо нагловатую ухмылочку, которая так бесит Дралика. Старик, я еще полон сил. Да-да, я демонстративно насмешливо покивал на него. То-то о тебе десятилетней давности рассказывают такие истории, а сейчас... Я покачал головой. Мелкий. Дралик сорвался в бой, но естественно он не поддался на мою провокацию, так что вскоре я лежал на полу тренировочного зала, а надо мной склонилась Лаура, которая несколько подрастеряла свою симпатию ко мне. И это было понятно, трудно любить человека, если ты постоянно собираешь его потроха, да даже если ты эти потроха собираешь редко, чаще убирая жуткие ожоги с его тела. В общем, девочка немного пообтесалась. Это было даже хорошо, так как меня она в романтическом плане не интересовала. Не сейчас, когда она еще по сути ребенок. Ха, я выдохнул, когда последний ожог на моем теле был вылечен и медленно встал с пола. Спасибо. Может, ты уже прекратишь этот мазохизм? Этот, как ты сказала, мазохизм, сделал из меня лучшего мечника среди юнлингов, падаванов и даже некоторых рыцарей. Да зачем тебе это вообще надо? Затем, что тьма закрывает будущее. Дралик, который присутствовал при этом разговоре, только хмыкнул на слова Сидзуки, которая до сих пор посещала каждую нашу тренировку. Наставница, Лаура с удивлением посмотрела на свою наставницу, она явно не ожидала, что на вопрос, заданный мне, ответит именно она. Сейчас об этом говорит даже Йода, но, видимо, Оби-Ван почувствовал это раньше всех нас. Мне просто снились кошмары. Я пожал плечами. Ага, он рассказал о них Ядды, и та посоветовала просто готовиться, вот он и готовится. И то, что Йода уже не видит будущего, которое теперь скрыто тьмой, говорит лишь о том, что его кошмары вполне могут оказаться правдой. Драллик продолжил отвечать вместо меня. Но, что? Драллик с интересом посмотрел на девочку. Почему тогда? Она отвела взгляд в сторону, но мы все поняли ее вопрос. Потому что я могу изменить программу обучения, если меня об этом попросит сам ученик, но даже для этого надо пройти несколько кругов ада. Но честно говоря, я бы на это пошел и даже подготовил программу, которую подал в совет знания, но они отказались от нее. Отказались? Девочка посмотрела на наставника, но отвечать вместо него вновь стала ее наставница. Просто его программа была достаточно сложной и жесткой, не жестокой, хотя многие юнлинги могли бы так подумать, а именно жесткой. Потому от предложенной программы отказались, но если ты не заметила, большинство наставников сделали обучение более ориентированным на практику. Драллик подсказал Сидзуки наиболее подходящую формулировку. Да, она кивнула, а я просто решил немного подождать, и вскоре разговор сам собой утих. А между мной и Драллигом прошел еще один спарринг. Несколько лет спустя. Блок, блок, блок, блок, блок, блок. Я стоял и лениво отбивался от очередного рыцаря, который решил поставить на место юнлинга, которого так расхваливает Драллик. Проблема была в том, что парень из себя абсолютно ничего не представлял. Мне даже второй меч включать не пришлось, да и его попытки продавить меня силой и силой. После стольких спаррингов с Драллигом и различными падаванами рыцарями я достаточно сильно развил свои навыки и тело, так что конкретно этот парень продавить меня не мог. Блок, блок, Оби-Ван, заканчивай уже. Драллик зашел в зал и с легким раздражением посмотрел на меня. Хаэм, Шакти возвращается, через 10 минут. Услышав так ожидаемые мной слова, я словно превратился в ураган ударов, и моему противнику повезло, что мы с ним сражались на учебных мечах, так как я, не включая второй клинок, обрушиваюсь на противника целой серией уколов и ударов и порезов, и через буквально 10 секунд мой противник лежал на полу. Я выключил мечи и отправил его и его товарища на стойку с тренировочными мечами, после чего повернулся к довольно лыбящемуся Драллигу. И чего любишься? Куда она прилетает? Пятый ангар. Я понятливо кивнул и рванул в указанном направлении. Все же я давно не видел эту красотку, и надеюсь, за то время, что ее держали подальше от храма, она не сильно изменилась. Вдох, выдох. Я медленно совершал дыхательную гимнастику, наблюдая за тем, как небольшой кораблик, который выглядел как корыто, которое проще на металлолом сдать, совершает посадку. Но несмотря на то, как он выглядел, в силе этот кораблик ощущался совершенно по-особенному, так как он был буквально пропитан силой Шакти. Нет, не в плане личной силы или чем-то подобным, сила в этом плане довольно обезличена, но при этом чувствовалось, что кораблик столько раз латали, что он буквально пропитался слегка авантюрным настроем владелицы. Корабль выпустил свои лапы, на которые медленно опустился, а буквально через 2 минуты опустился трап и открылся шлюз. Шакти. На моих губах появилась довольная улыбка, девушка же растерянно моргнула и посмотрела на меня, но растерянность длилась всего пару секунд, после чего в ее взгляде я увидел узнавание. Оби-Ван, это правда ты, а ты ожидала кого-то другого? Ну, она пожала плечами, стараясь выглядеть так, будто не произносит ничего особенного. Честно говоря, я думала, что ты уже не в храме. А где же я должен быть? Я слегка прищурился. Со своим наставником, так, единственное, кто меня в этом плане действительно интересовал в храме, уже давно не появлялась. Я покачал головой. Она бросила на меня слегка смущенный взгляд. Мне говорили, нет, когда ты улетела и не появлялась так долго, мне попытались подсунуть Квайгона, были и другие рыцари и мастера, и я даже давал им шансы. Встречался с ними, беседовал и прислушивался к силе, но ни с кем из них я не чувствовал того родства, что ощущаю, когда ты находишься рядом. На ее губах появилась смущенная улыбка. Я рада. Честно говоря, когда мне раз за разом назначали задания вне храма, я понимала, зачем это делают, и даже уже смирилась с тем, что моим первым учеником будешь не ты. Так, может, не будем давать им шанса, предлагаешь? Она с усмешкой посмотрела на меня, понимая, что я предлагаю провести совместную медитацию ученика и учителя, которая позволяет настроиться друг на друга, и сделала пару шагов назад, приглашая меня на борт ее кораблика. Не передумаешь, вдруг за прошедшие годы я ничему не научилась? Ну, тогда твоим наставником стану я. Говоря это, я поднялся на борт ее корабля, и мы прошли в небольшую кают-компанию. При этом я чувствовал, что мои слова скорее заставили чувствовать ее азарт, чем задели. Ну, это мы еще посмотрим. Мы сели друг напротив друга на пол и медленно погрузились в медитацию. Я протянул свои руки вперед, и она сделала то же самое, и на середине пути наши руки встретились, а пальцы переплелись. Вдох, выдох, доверие, желание быть рядом, желание помогать. Я транслировал свои эмоции через силу, как бы говоря ей: «Я тебе доверяю, буду всегда рядом и поддержу тебя, что бы ни случилось». Доверие, желание помочь, желание обучить, сомнение. Она отвечала мне взаимность, но при этом она сомневалась в том, что сможет достойно меня обучить. Вера, хитрость, доверие. Я сказал, что верю в нее, а если у нее не будет хватать знаний, то мы будем действовать хитростью, и просил просто довериться мне. Доверие и принятие. Согласие. Она приняла мои доводы, доверилась мне и согласилась с моими доводами. Конечно, все это довольно примитивное описание того, что мы друг другу говорили, пока медитировали. На самом деле передать словами те вещи, которые мы передавали друг другу эмоциями и даже образами, будет невероятно сложно. Не невозможно, но если попытаться облечь это все в более точные формулировки, то тут можно и парой десятков страниц не обойтись. В какой-то момент от меня к Шакти потянулась тонкая нить, и она не отвергла ее, приняв и пустив по этой нити струйку силы, которая укрепила ее. «Учитель». Я открыл глаза и с легкой улыбкой посмотрел на Шакти. «Ученик». Она кивнула мне, и мы оба поняли, что связь, установившаяся между нами, на самом деле намного более глубокая. Но сейчас думать об этом было не время и не место, так что мы решили сосредоточиться на том, что у нас есть сейчас и что нам предстоит сделать. «Заплетай косичку и пойдем в совет. Надо объявить о том, что ты стал моим учеником. Ой, сколько вони будет». Я покачал головой. Впрочем, это не помешало мне быстро заплести косичку. «Это что такое?» Шакти посмотрела на меня и слегка непонимающе ткнула пальцем на мой висок. «Косичка». Я пожал плечами. «ТЦ, похоже, придется самой». Она подошла ко мне и, расплетя тот ужас, который я заплел себе сама, быстро и аккуратно заплела мне косичку падавана. «Вот теперь все замечательно». Глава 9. Совет не был доволен. Все же Шакти на данный момент была всего лишь рыцарем, да одним из сильнейших, но всего лишь рыцарем, в то время как я был самым перспективным юнлингом за последние лет 100, а может и 500, может, не в плане таланта, но в плане работоспособности уж точно. И вот этот юнлинг уплывает в руки рыцарю, не мастеру, пусть и со своеобразной репутацией, а именно рыцарю. Впрочем, они были бы старыми маразматиками, если бы не могли принять подобного и понять, что против связи переть не самое умное решение. Нет, ее можно и разорвать, но какой тогда они пример покажут остальным? Ведь если разорвать связь можно, то заставить нас молчать нет. С другой стороны, я более чем уверен, что они смогли бы придумать способ заставить нас молчать, если бы Шакти не была столь результативна на своих миссиях. Итак, я посмотрел на наставницу, которая рухнула на диванчик в кают-компании и тяжело вздохнула. «Что? Хочешь знать, какие у нас планы?» «Ага». Я покивал на этот ее вопрос. «Ну, для начала я хотела бы провести с тобой пару спаррингов, понять, до чего ты дорос в плане фехтования, потом посмотреть, на что ты способен с техниками силы, ну а потом обратиться к Ядли Дралигу, чтобы составить наиболее эффективный план твоих тренировок». Я усмехнулся и понятливо кивнул. «Ну, я так понимаю, тренировки будут завтра?» «Да, этот совет все соки выпил. Энергетические вампиры». Я согласно покивал головой, а Ти недоуменно уставилась на меня, а когда она осознала, что я сказал, то весело рассмеялась. А ведь перед советом она была вся из себя чопорная, следовала всем писанным и неписанным правилам и вообще показывала, насколько она хорошая. «Ха, ты прав, именно энергетические вампиры. Но, честно говоря, я действительно удивлена, что ты дождался меня. Мы это уже обсуждали». «Да-да». Она понимающе покивала головой. «Это просто мысли вслух. Ядль, Кстати, тоже была уверена в том, что ты меня дождешься, вот только связаться конкретно с ней не было возможности. Только с советом, чтобы доложить об очередном успехе, а после получить новую миссию. Эх, хотел бы я пожить такой жизнью. Я завистливо покачал головой. Никакого совета, никаких надоедливых наставников, которые пытаются заставить тебя учиться, а ты ведь уже весь курс знаешь, только Драулик и Сидзука корректировали свои материалы, да помогали составлять планы занятий по другим направлениям. Нет, были, конечно, наставники, которые не мешали, были которые и помочь пытались, но были и те, кому палка в заднице мешала оценить обстановку и сделать правильный вывод. Хаем, так надоело в храме, ты даже не представляешь. Я покачал головой, после чего бросил на нее короткий взгляд. Хотя нет, как раз ты, наверное, представляешь, только у нас разные причины раздражения, у тебя потому что тебе приходится соответствовать их стандартам, мне потому что мне не позволяют развиваться в моем темпе. Вроде и не мешают, ну в большинстве своем, но время. Я вздохнул, а на моем лице наверняка отразилась печаль. И ведь это несмотря на индивидуальную программу от Драллига. Так, подожди, я запуталась. Ти покачала головой. У тебя была индивидуальная программа, составленная Драллигом и Сидзукой из палат исцеления? Да, точнее сказать, составил ее Драллиг, а Сидзука ее скорректировала, когда я начал с ним на боевых мечах тренироваться. Шакти подняла руку, останавливая меня и на пару минут погружаясь в свои мысли. И при этом тебе мешали развиваться? Скажем так, поначалу все было относительно хорошо, пока меня не перевели в старшую группу юнлингов. Вот там нашлось два наставника с каким-то невероятным не то самомнением, не то еще чем-то, и они посчитали, что плевать на мое развитие, социализировать меня среди других юнлингов важнее, и потому они буквально заставили меня ходить на их занятия под угрозой обратиться в совет, дабы вообще отменить мою индивидуальную программу. И ты согласился? В голосе Ти послышалось недоумение, а выбора не было. Я пожал плечами. Я спросил у Драллига, и тот сказал, что в этом вопросе проще пойти навстречу, так как эти наставники действительно могут попить кровушки. И у них были все шансы, если не исполнить свою угрозу, то уж осложнить мое развитие еще сильнее, чем это сделало бы посещение их занятий. Ясно. Ти прикрыла глаза. И чего же ты достиг? Ну, я задумчиво посмотрел на потолок. Если говорить о реальных возможностях, то последний год Драллик ограничивал свои возможности в спаррингах со мной на уровне сильного рыцаря, ну как он говорил, но я его ни разу не победил, хотя раз пять за год все же смог оставить небольшой ожог. Средние рыцари. Я пожал плечами. Ну тут 50 на 50, иногда я их побеждал, иногда они меня, а слабых так и вовсе всех делал. Силовые техники. Я перечислил ей все, что знаю и умею, и она слегка удивленно осмотрела меня. А ты времени даром не терял. Я, конечно, подозревала, что ты не будешь отлынивать и много тренировалась, но даже так, в техниках мне тебя учить почти нечему, а вот в фехтовании я тебя подтяну. Ну, на самом деле у меня есть план, по которому мы оба продвинемся в понимании силы и фехтования. Мда, голокроны. Глаза Шакти раскрылись от удивления. Ты же не хочешь их украсть? Последнее слово она произнесла, насколько тихо, что могло бы показаться, будто она этого не делала вовсе. А в ее эмоциях было недоверие, недовольство и капелька авантюрного интереса. Украсть? Фу. Я покачал головой. Что за вульгарщина? Такого ты обо мне мнения? Да, прости, просто. Она пожала плечами, при этом она и правда чувствовала себя слегка виноватой. Забыли. Я отмахнулся рукой. Тогда что ты имел в виду? Лишь то, что я схожу к Джокастеню и попрошу ее дать мне пару голокронов. Я пожал плечами. Она старушка умная, добрая и знает о моей тяге к знаниям, так что пусть она и не выдаст самые ценные из них, но ведь есть и те, которые были созданы обычными мастерами, и их она вполне может передать мне. Да, это не древний голокрон какого-нибудь джедая типа Ривана или Бастилы, но ты просто представь, что у нас будет достаточно компетентный наставник, и мы сможем продолжить развиваться. Мда, смотрю, ты все уже продумал. Ну, я пожал плечами. Хоть я и замотивировал тебя на более быстрое развитие, но при этом сам я тренируюсь в таком темпе с раннего детства, так что понятно, что и рост у меня будет в определенном смысле больше, так что требовалось продумать все, в том числе и ситуацию, в которой моя наставница будет не так уж и сильно превосходить меня. Ладно, Она покачала головой. На это все у нас еще будет время. А пока, пошли в тренировочный зал, там я проверю твои навыки. И да, тренироваться мы будем учебными мечами, я тебе не драл лик, чтобы в совершенстве владеть своим телом и суметь остановить смертельный удар, когда он только кожу подпалит. Да-да, я покивал головой и встав подал руку Шакти, и она, замерев на своем диванчике, со странной смесью недоверия и опаски на нее посмотрела. Ты чего? Я склонил голову, набок ощущая весь спектр ее эмоций. Я буду не одна. Она произнесла это тихо, но я все же услышал ее и понял, что столько времени на миссиях немного подкосили ее психическое состояние. Ведь в большинстве своем она была одной на этом корыте, в пустом космосе, когда рядом нет совершенно никого. Тише. Я убрал руку и, подойдя к ней до того, как она встала, обнял ее. Я был все еще немного ниже ее, и только то, что она сидела, а я стоял, позволила мне прижать ее голову к моей груди. Одна моя рука оказалась у нее на затылке, а вторая стала очень аккуратно поглаживать по мантралам и легку. «Я рядом, ты больше не будешь одна, слышишь, угу?» Она тихо всхлипнула, и я окутал ее своей силой, стараясь через нашу связь транслировать заботу, желание защитить и любовь. Последнее привело ее в растерянность. Я ощущал, как она смущается, пытается закрыться, но та связь, что между нами образовалась, она не могла стать такой, какая она есть без взаимных чувств. Возможно, пока они еще не так крепки, как хотелось бы, но я ощущал внутри нее признательность и любовь. В тот день мы так никуда и не пошли, так и провели остаток дня в кают-компании, а после я отвел Шакти в ее каюту, где уложил спать. Сам же я не покинул ее, лишь занял место на полу, при этом крепко сжимая ее руку и погрузился в легкую медитацию. Какое-то время Шакти не могла заснуть, хотя и старалась делать вид, что уже спит. Однако я знал, что она знает, что я знаю о том, что она не спит. Это была маленькая игра, игра, которую никто из нас не хотел прерывать, но в конечном счете она все же задремала, и я погрузился в еще более глубокую медитацию. Посреди ночи я почувствовал, что Ти проснулась, но теперь уже была моя очередь играть спящего принца, и это было более чем правильным решением, так как, немного полежав на кровати, Шакти телекинезом приподняла меня с пола и положила рядом с собой на кровать. Естественно, она была одета, да и я был одет, так что никаких пошлых мыслей в этот момент у меня возникнуть не могло, да и она укрыла меня вторым одеялом, так что все, что я испытывал, это благодарность. И почувствовав ее, она тихонько фыркнула. «Давай спать, утром будет тяжелая тренировка». «Угу». И теперь уже мы оба провалились в сон. Утро было превосходным. Ночью Шакти сбросила с себя одеяло, стянула его с меня и прижалась ко мне, уткнувшись носиком мне в шею. Ее руки обнимали меня, а ножка, согнутая в колене, лежала на мне. Был бы я чуть более высоким, то картина вообще была бы крайне привлекательной, а так, меня скорее как подушку-обнимашку использовали. Было ли мне обидно от того, что я просто подушка? Нет, я прекрасно осознавал, что несмотря на те чувства, которые есть внутри Ти, пройдет еще немало времени, прежде чем она сможет признаться хотя бы себе в их существовании, а уж сделать шаг вперед. Моя задача сделать это возможным и не оттолкнуть ее. Впрочем, для этого мне бы пришлось сделать слишком много отвратительных даже по моим меркам вещей. Так что надо просто идти вперед, небольшими шагами, давая ей понять, что тут решаю не только я, но и от нее зависит то, какими будут наши отношения. Я приподнял руку и слегка погладил типа мантралом, отчего она сонно заворчала и потерлась носиком о мою шею. И только после этого она приоткрыла глаза и тепло мне улыбнулась. «Аби, доброе утро, Ти. Ага, что ты делаешь в моей постели?» Она постаралась сделать свой голос недовольным и осуждающим, но у нее ничего не вышло. Возможно, дело в той улыбке, которая так и не сошла с ее губ, или в глазах, которые, несмотря на сонливость, показывали ее истинные чувства. «Учитывая, что ты сама меня ночью в нее положила и использовала как подушку-обнимашку», на мои слова она только тихонько фыркнула. «Как мужчина ты должен был следить за моим моральным обликом, ведь вчера я была слишком растрогана и потому я и позволил тебе это сделать. Тебе нужна была поддержка, и я ее оказал. В следующий раз, думаю, в следующий раз для того, чтобы оказаться со мной в одной кровати, тебе придется придумать что-то особенное». Ти усмехнулась. «Особенное? А если я просто захочу, Что откажешь? Дай подумать. Я изобразил сильную задумчивость. Скорее всего, нет, но ведь так неинтересно, правда? Я с усмешкой посмотрел на нее. Ты же хищница, так где твой дух охоты? Неужели ты не захочешь посмотреть, что именно можно сделать, чтобы склонить меня к этому без обычной такой скучной просьбы? ГРР. Она шутливо порычала, но после все же отпустила меня. Я же чувствую, что тебе некомфортно. Это она сказала с легкой грустью. Дискомфорт вызван вовсе не положением или компанией. Говоря это, я медленно встал с кровати, а крайней потребностью справить естественные нужды организма. Так что не принимай на свой счет. В конце концов, благодаря нашей связи ты прекрасно знаешь, что я чествую. Ага. Она прикрыла глаза на пару секунд. Просто еще не привыкла. Вот и положилась на поверхностное чувство силы. Ну, вчера тебе ничего не мешало общаться со мной через этот канал. Я покинул комнату, направляясь в санузел. Впрочем, я прекрасно понимал, что ей потребуется немного времени для того, чтобы привыкнуть, времени, которое у нас пока еще есть, но сколько его будет. Глава 10.